Глава 23. По правде говоря, братец тоже в тебе не заинтересован. Дом почтенного Гайера располагался в элитном районе Ролангарса, в знаменитом квартале Ангела, заполненном коттеджами. Живописное местечко. Жизнь текла здесь быстро, но без шума. В каждой местности свои обычаи. Этот же район на Ролангарсе считался территорией развлечений, поэтому он как нельзя лучше подходил для проведения вечеринки в честь дня рождения Лен Лою. Ван Джен пригласил немало людей. Поскольку ему было сказано, что он может привести с собой кого захочет, он не стеснялся. Джан Шань негодник улизнул пораньше. Этот малый в настоящее время сблизился с Янь Гэ. Некоторые люди, выходцы из скромных мест, на подсознательном уровне сами начинали принижать себя перед лицом представителей великих держав или просто тех, кто считался более талантливым. Но в словаре Джан Шани вообще не было такого понятия, как «принижать себя». И что уж говорить, девчонкам такие нравятся. Неважно, действительно ли была причина такой самоуверенности у этого парня, или же он просто безрассудный, но он всегда показывал свою мужскую харизму. «Принижение же совсем не для мужиков!» Троица из Федерации Земляного Червя также оказалась приглашена Ван Дженом. Они, можно сказать, были первыми, с кем Ван Джен познакомился в этой академии, и он о них не забыл. Лия с ее товарищами с радостью согласились, так как в тот момент как раз занимались размышлениями, как бы развлечься на выходных, а такую возможность упускать было нельзя. Компания друзей покинула подземный Ролангарос. Перед выходом на поверхность их, конечно же, тщательно просканировали на наличие запрещенных на вывоз из Академии предметов. Что касается этого правила, все было очень серьезно. Одно дело, если кто-то из студентов не будет следить за своим языком, другое, если кто-то попытается вывести отсюда секретные разработки. Городостроительство в Ролангаросе, вне всякого сомнения, было лучшим во всем Млечном Пути. Даже учитывая, что здесь переплеталось множество стилей великих держав, на улицах никого не покидало ощущение уюта. Комфортно и нисколько не вычурно. Вот что чувствовалось при взгляде на разные постройки. Все были примерно одного возраста, поэтому быстро друг с другом перезнакомились. Вплоть до того, что до сих пор сдержанная Олли сказала пару слов. Конечно же, Ван Джен не мог не позвать ее, ведь он обещал ей знакомство с его друзьями. Мигал выглядел, как будто заново родился. Совсем не походил на прежнего мрачного себя. Наоборот, увлеченно вел беседу на любую тему. Все-таки он довольно продолжительное время провел в академии, и потому мог сыпать разнообразными забавными случаями, вызывая всеобщий смех. Во взгляде Жили и вообще читался интерес к юноше. На самом деле Мигал был неплох. Вырос красавчиком, к тому же выходец из великой державы. Эта его развязная манера держаться очень привлекала девушек. Только он начал шутить, как тут же проявилось все его очарование. Олли смогла наконец-то расслабиться. Впервые за все время обучения в Высшей Академии X девушка смогла прочувствовать радость пребывания рядом сразу с несколькими людьми. «Эй, малышка Олли, почему ты выглядишь все так же скромно? Ты же обещала принарядиться! Вот, посмотри на меня! Разве я не красавчик?» Ван Джен, видя, что Олли до сих пор не может полноценно включиться в разговор, решил подшутить над ней, чтобы растормошить. Девушка покраснела и тихо прошептала из-под низко опущенной головы. «Красавчик!» «Олли, этот парень хулиган! Держись от него подальше! Даже эту одежду он заполучил силой!» Со смешком сказал Мигал. Олли остолбенела. «Силой? Быть не может! Кого это так посрамили, что даже одежду отобрали?» Изумленно спросил Айсон. Услышав это, Ван Джен громко расхохотался. Мигал тоже не ожидал, что его шутка обернется против него самого. «Не слушай его, Олли! Он несет всякий вздор. Эту одежду я одолжил. Тебе по прическу поправить и одежду сменить. Еще эти большие очки. Ты правда настолько близорукая?» Ван Джен снял очки Олли, та не успела его остановить. И вся компания шумно галдящих людей внезапно замолчала. Какие прекрасные глаза. В мгновение ока чувства всех окружающих перевернулись. «Это все еще та малышка Олли?» Ее глаза так и манили к себе, что слишком не сочеталось с возрастом Олли. Девушка поспешила выхватить свои очки из рук Ван Джена и надела их обратно. «Это... у меня нет близорукости. Просто мне так удобней». «Ого! Олли! Неужели твоя способность — соблазнение?» Мигал, повидавший уже многое здесь, отреагировал первым. Олли кивнула, а затем помотала головой. «Что-то вроде. Но я плохо ее контролирую. Только и остается, что носить очки, чтобы не доставлять окружающим проблем». «Ага, ты носи. Только что я за одно мгновение вдруг резко взял и заинтересовался тобой как девушкой, если ты понимаешь, о чем я», — сказал Шандор, тряся головой, чтобы прийти в чувство. Олли в тот же момент покраснела, а Шандор истошно завопил. Это Алия пнула его по ноге. Она была обута в остроносые туфли, так что это действительно было очень больно. «Не обижай сестрицу Олли. Не принимай это близко к сердцу. Все мужики-развратники, но я смогу тебя защитить». После этих слов все парни мгновенно объединились против общего врага. Что это вообще значит? Они – само воплощение достоинства и благочестия. Так, посмеиваясь и галдя, шумная компания добралась до дома Гайера. Услышав, что Ван Джен пришел, Мо Лин вышла навстречу. Сегодня у Лин Лою день рождения. Как хозяйка она не могла появиться. Вполне естественно, что ее лучшая подруга взяла инициативу в свои руки. Внутри дома было уже достаточно оживленно. Во дворе находилось несколько десятков человек. Кто купался, кто загорал, кто смешивал коктейли. В общем, все занимались кто чем, обеспечивая себя едой и весельем. Было заметно, что эта вечеринка уже набирает обороты и должна выдаться на славу. «Ван Джен, добро пожаловать! Добро пожаловать всем! Можете входить!» — со смехом сказала Мо Лин. Но в глубине души она была немного шокирована. Изначально предполагалось, что придет только Ван Джен, а он взял, да и в самом деле привел кучу людей. «Здесь все из одной академии, так что располагайтесь и чувствуйте себя как дома. А ты, Ван Джен, пойдем со мной». Двор был огромен. Точнее сказать, супер огромен. Ван Джен завидовал. Оказывается, у Гайера, этого старика, так много денег. Сколько вообще будет стоить такой большой дом? Неподалеку донесся вопль Джан Шаня. Этот пройдоха как раз демонстрировал прыжок в воду с высокой платформы, но он упал задницей на воду. Брызги разлетелись во все стороны, и окружающие громко поприветствовали его смехом. И в самом деле оживленно. Достойная вечеринка в честь дня рождения. Ешь, пей, да веселись. Ван Джен кивнул и последовал за Мо Лин. В доме тоже были люди, играли в бильярд. Коктейли, фруктовые соки, все было под рукой. «Где Гайер?» Мо Лин слегка остолбенел от такого вопроса. Этот человек не особо-то и учтив. «Учителя нет. Он не хотел портить нам атмосферу и разрешил нам воле повеселиться». Но, судя по происходящему, несложно было догадаться. От юмора этого старика у Ван Джена порой начинала болеть голова. Однако, судя по этому дому, этот человек тоже умел устраивать шумные вечеринки. Мо Лин не находила слов, ей нечего было сказать. Хотелось бы только, чтобы он перед лицом Лин Лою не вел себя так же нахально. «Именинница на третьем этаже. Поднимись к ней без меня». Ван Джен не стал возражать. Он в какой-то степени тоже понял замысел Гайера, и хотя совсем не испытывал интереса к знакомству с его внучкой, все таки не смог отказаться от приглашения, так как слишком уважал этого человека. Просторная гостиная на третьем этаже уже была завалена подарками. Один большой подарок был аж в 2 метра высотой. «Что там внутри? Медведь, что ли?» Лин Лою и Ван Джен уже виделись однажды, однако на этом их знакомство ограничивалось. «С днем рождения! Прими мой скромный подарок!» Ван Джен вытащил небольшой футляр. Он выбрал его, целиком и полностью полагаясь на помощь Мигалла. Конечно, это был не очень дорогой подарок, но таких ей явно и так здесь хватало. А так, передаст теплые чувства – уже хорошо. Тем более, что сейчас он был в долгах по самые уши. Лин Лою смерила взглядом Ван Джена, оделся, кажется, приемлемо. И кивнула. «Положи вон там». Ван Джен положил безделушку к остальным вещам. Она не придала этому значения, он тоже не возражал. Очевидно, что вся эта ситуация заставляла чувствовать себя неловко и ее. «Мы оба не глупые люди. Скажу прямо. Дедушка постоянно волнуется попусту, надеясь, что ты не слишком многое надумаешь себе из-за этого приглашения». Лин Лою всеми силами пыталась говорить помягче, но вышло так себе. Ван Джен не мог не улыбнуться. «Я все прекрасно понимаю и уверяю. Тебя не о чем беспокоиться. То, что я тебе не нравлюсь, это нормально. Все же ты студентка старших классов, но не суть. Главное, Я прибыл сегодня без каких-либо намерений. Просто я многим обязан твоему деду и, естественно, не мог отказаться от его приглашения. Ты одна из лучших в черном ранге. Я не стану делать ничего такого, из-за чего твоя репутация может пострадать». Лин Лую не ожидала, что он будет так откровенен. Сама же она, наоборот, проявила себя не с лучшей стороны. В целом, решила она, по крайней мере, он не из тех парней, что вызывают всеобщее отвращение. «Ну, раз пришел, повеселись немного. А я...» В этот момент стоявшая сбоку большая коробка неожиданно начала двигаться, и Ван Джен с Лин Лою замерли. Девушка уже было набралась решимости подойти к ней, как из нее выскочил парень, держащий в обеих руках живые цветы. «Дорогая Лин Лою, моя богиня! С днем рождения!» Ван Джен был потрясен. Этот дурень был в одних трусах, с повязанным на шее бантиком. «Твою мать! Это он что, себя подарил?» «А? Ты мой соперник?» Голый подарок с глубоким чувством собственного достоинства посмотрел на Ван Джена. «Фэн Сяо Юнь, ты свинья!» Вслед за криком Лин Ло Ю этот парень вылетел прямиком в окошко, не забыв еще вольно покружиться в воздухе и пропахал носом бассейн, вновь вызвав приступ хохота снаружи. Было очевидно, что этого человека все знали. Ван Джен остался доволен. Этот малый развеял накалившуюся атмосферу. Заметив, что у Лин Ло Ю нет намерения продолжить разговор, Ван Джен кивнул и вышел, а он свою задачу выполнил. Снаружи девушки щеголели в купальниках, вовсю демонстрируя свои фигуры. Это поставило неподготовившуюся должным образом Лию в затруднительное положение. У нее также была неплохая фигура, но все же здесь было слишком много красавиц. Хорошо, что рядом был Мигал, болтающий с ней за компанию. Они заметили, что эти люди не особо-то интересовались ими, учениками седьмого желтого класса. В целом, вели себя неплохо, никто не смотрел свысока и тому подобное, но и на контакт не шли. Олли нашла себе угол и целиком сконцентрировалась на своем фруктовом соке. Изредка она поднимала голову и с завистью смотрела на то, как толпа людей веселится, только вот сама принять участие не решалась. «Малышка Олли, ты умеешь плавать?» Ван Джен отметил про себя, что ему нравится доставать младших. «Не умею. Не называй меня малышкой Олли. Я не малышка». Несколько недовольно отозвалась девушка. «Хорошо, малышка Олли». Ван Джен погладил ее по голове. «Но не забывай, бунтарство обычно ничем хорошим не заканчивается». Не имея возможности что-то ему возразить, Олли только оставалось, что продолжить пить свой фруктовый напиток. «Ван Джен, ты тоже здесь? Какое совпадение!» Донесся удивленный голос, заставивший Ван Джена поднять голову, и в глазах заребило. Никакая девушка бы не захотела по собственной воле делить бассейн с этой представительницей Федерации Ледяных Облаков. Это белоснежная кожа, идеальная по пропорциям тела, Сноу Ли была здесь вне конкуренции. Рожденная в год Ледяного Дракона, девушка сочетала в себе все самое лучшее. Когда она была одета, чувствовался ее ледяной характер, однако в одном купальнике, да и к тому же с выражением приятного удивления на лице, когда она заметила Ван Джена, такая Сноу Ли заставила всех окружающих парней остолбенеть. «Как тесен мир», — сказал Ван Джен, наблюдая за тем, как Сноу Ли бесцеремонно усаживается на стул рядом с ним.